Интермедиа. Король демонов и папа. Точка зрения папы. Удивился, что я стала королем демонов. Войдя в комнату, Ариэль достала из шкафа бутылку с вином, как будто у себя дома, и начала пить прямо из горла. А ведь я ни разу до этого не приглашал госпожу Ариэль в эту комнату. Но учитывая, кто она такая, возможно, она привыкла себя так вести. Видя, как она спокойно, без всяких сомнений, пьет чужое, я думаю, что таким образом она показывает свою власть над всем, что ее окружает. Это вино-драгоценность, которую уже больше нигде достать нельзя. Но, думаю, тут ничего поделать тоже нельзя. Да, очень удивлен. Я думаю, госпожа Шира специально скрыла это от меня, чтобы посмотреть на мое удивление. Как жестоко. Это правда. Я даже и подумать не мог, что госпожа Ариэль станет кем-то вроде короля демонов. В том событии, связанном с ужасом лабиринта, я впервые узнал о ее действиях. А ведь как важно было знать, что именно она стала королем демонов. Ой, не думаю, что все было именно так. Широчка, скорее всего, не стала об этом говорить, чтобы не утруждать себя, или просто забыла. Одно из этих двух, наверное. Я не очень понимаю, о чем думает Широчка. Но вряд ли у нее были какие-то сложные и тайные планы. Если госпожа Ариэль так говорит, то стоит ей верить. Я должен был догадаться, что Ариэль стала королем демонов. Все подсказки были на виду. Так что вся вина в том, что я этого сделать не смог, лежит на моем слабом воображении. Хотя и знаю важность данной информации, я, глупец, не смог из этой информации сделать верные выводы. Так что не мне критиковать госпожу Шира. Начать, например, с того, что госпожа Ширан заняла сторону демонов. Так что у нее нет никаких причин информировать людей о действиях демонов. В любом случае, наверное, ты позвала меня не для того, чтобы обсуждать всякую ерунду. Хотелось бы услышать, в чем причина. А может, мне нравится поболтать о старых добрых временах? Проигнорировав мою попытку направить разговор в конструктивное русло, госпожа Ариэль снова приложилась к бутылке. Она продолжала пить и пить, а бутылка начинает быстро пустеть. Ох, вкусно! Даже в моей коллекции мало предметов такой редкости. Я вообще-то правитель чревоугодия, так что у меня хороший нюх на такие вещи. Ее хорошее настроение от вина стало еще лучше. Дустин, может, передумаешь? Тихо, настолько, что я еле услышал, что она сказала. Мой ответ может быть только один. Слишком поздно. С самого начала я не мог выбрать другого пути. Я, покинувший богиню в час нужды, не могу теперь свернуть с пути, от которого зависит выживание человечества. У меня просто нет на это никакого права. Понятно. Тишина. Только звуки проглатываемого вина разрушали ее. Из всех, кто остался со старых времен, остались только мы, Гуири и Патимас. Все остальные, кого я знаю, принесли себя в жертву. И их жертва не будет забыта. Забыты или нет, для них уже не будет никакой разницы. Сырель не хотела бы этого. И все равно, они сами выбрали свой путь и прошли его до самого конца. Я им завидую, хотя даже думать о зависти к ним уже непростительно. Бывшие соратники Сырель были сильны. Не только своими способностями, но и своим духом. Скорее наоборот, надо сказать, что их сильный дух и позволил им стать сильными. Они действовали так, чтобы спасти богиню, действовали, как они считали верным. Но в любом случае, их с нами больше нет. Они теперь даже реинкарнировать не смогут, поскольку принесли в жертву все, включая собственную душу. Ну что же, в конце концов, я тоже начала действовать против воли госпожи Сарель. Так что не мне их осуждать. Ариэль сказала это таким грустным голосом. Из всех последователей госпожи Сарель, она была единственной, кто продолжал действовать в соответствии с ее желанием и приглядывала за миром. Начать действовать против своих принципов, наверное, для нее это очень нелегко. Даже представить себе это не могу. «Я убью Патимаса!» Спокойный голос. Говорят, что когда желание убить кого-то становится слишком велико, эмоции просто исчезают. Патимас зашел слишком далеко. Он и до этого делал многое, что вызывало гнев у Ариэль, но теперь, кажется, ее чаша терпения переполнилась. Никто из нас этому препятствовать не будет. Это понятно. Отбросить все, что было ранее, и стать друзьями для нас уже невозможно. И госпожа Ариэль, и я слишком далеко прошли по своему пути, и теперь нет для нас пути назад. Хотя мы и уважаем действия друг друга, но наши дороги ведут в диаметрально противоположном направлении. Но все равно, хотя бы в этот раз, мы сможем действовать совместно. Враг моего врага мой друг. Это слова подслушаны у Сайджина. А после этого сойдемся сладки с друг с другом или как? Я предпочту отказаться от такой чести. Эти слова были сказаны шутливым тоном. Вот только это весьма возможно, после того, как мы разберемся с эльфами. На данный момент, возможно, мы и союзники. Но при этом все равно мы остаемся врагами. Неважно, что бы ни произошло, наши пути ведут в разных направлениях. В какой-то момент нам придется решить наше разногласие. Поскольку госпожа Ариэль стала королем демонов, в итоге все к этому все равно придет. В какой-то момент я стану препятствием на пути госпожи Ариэль, после чего конфликт будет неизбежен. После того, как госпожа Ариэль начала действовать против воли с Ариэль, вопрос, какая ставка, уже не стоит. Она поставила на кон свою душу. Ужасно. Наши шансы на победу близки к нулю. И все равно я должен сражаться. Ради человечества. Я поклялся защищать человечество, даже если это будет против воли богини. Так что я продолжу то, что было начато столь много времени назад. Спасибо за выпивку. Госпожа Ариэль поставила пустую бутылку на стол. Бутылка – просто произведение искусства, но без всякого наполнения. Она очень похожа на меня. Я чувствую, как из глубин моего сердца рождается грустный смех.